Антон Павлович Чехов. Рассказ «Свистуны». Читает Егор Серов. Алексей Федорович Восьмеркин водил по своей усадьбе приехавшего к нему погостить брата, магистра, и показывал ему свое хозяйство. Оба только что позавтракали и были слегка навеселе. «Это, братец, ты мой кузница», — пояснял Восьмеркин. «На этой виселице лошадей подковывают. А вот это, братец, ты мой баня. Тут в бане длинный диван стоит, а под диваном индейки сидят в решетах на яйцах. Как взглянешь на диван, так и вспомнишь, толикая многая. Баню только зимой топлю. Важная, брат, штукенция. Только русский человек мог выдумать баню. За один час на верхней полочке столько переживешь, чего итальянцу или немцу в 100 лет не пережить. Лежишь, как в пекле, а тут Авдотья тебя веником, веником, чики-чики, чики-чики. Встанешь, выпьешь холодного кваса и опять чики-чики. Слезешь потом с полки, как сатана красный. О-о-о-о. А вот это людская. Тут мои вольнонаемники. Зайдем?» Помещик и магистр нагнулись и вошли в похилившуюся нештукатуренную развалюшку с продавленной крышей и разбитым окном. При входе их обдало запахом варева. В людской обедали. Мужики и бабы сидели за длинным столом и большими ложками ели гороховую похлебку. Увидев господ, они перестали жевать и поднялись. «Вот они мои!» — начал Восьмеркин, накидывая глазами обедающих. «Хлеб да соль, ребята!» «Алла-бла-бла-бла! Вот они, Русь, братец ты мой! Настоящая Русь, народ на подборы! Что за народ? Какому, прости господи, скоту немцу или французу сравняться, супротив нашего народа-то все то свиньи, тля!» «Ну, не говори!» — залепетал магистр, закуривая для чистоты воздуха сигару. «У всякого народа свое историческое прошлое, свое будущее. Ты западник. Разве ты не понимаешь, вот то ты жаль, что вы, ученые, чужое выучили, а своего знать не хотите. Вы презираете, чуждаетесь. А я читал и согласен. Интеллигенция протухла. А ежели в ком еще можно искать идеалов, так только вот в них, в этих лодырях, взять хотя бы Фильку». Восьмеркин подошел к пастуху Фильке и потряс его за плечо. Филька ухмыльнулся и издал звук. «Взять бы хоть эту Фильку. Ну, чё, дурак, смеешься? Я серьезно говорю, ты смеешься. Взять хоть этого дурня. Погляди, магистр. В плечах косая сажень, грудище словно у слона. С места нафиму не сдвинешь. А сколько в нем силы-то этой нравственной таится? Сколько таится этой силы? На десяток вас, интеллигентов, хватит. Дерзай, Филька, бди, не отступай от своего, крепко держись. Ежели кто будет говорить тебе что-нибудь совращать там, то плюй, не слушай. Ты сильнее, лучше, мы тебе подражать должны». «Господа наши милостивые», — замигал глазами степенный кучер Антип, «нечто он это чувствует, нечто понимает господскую ласку. Ты в ножки, простофили, поклонись и ручку поцелуй. Милостивцы вы наши, на что хуже человека, как Филька? Да и то вы ему прощайте, а ежели человек чвериозый, не баловник, так такому не жизнь, а рай, дай бог, всякому. И награждайте, и взыскивайте». «О-о-о, самая суть заговорил. Патриарх лесов, понимаешь, магистр? И награждайте, и взыскивайте. В простых словах идея справедливости. Преклоняюсь, брат. Веришь ли, учусь у них, учусь». «Это верно-с», — заметил Антип. «Что верно? Насчет учения-с». «Какого учения? Что ты мелешь?» «Я насчет ваших слов-с, насчет учения-с. На то вы и господа, что всякие учения постигать. Мы темень. Видим, что вывеска написана, а что она, какой смысл обозначает, нам и невдомек. Носом больше понимаем. Ежели водкой пахнет, то значит кабак. Ежели дегтем, то лавка». «Магистр, а? Что скажешь, каков народ? Что ни слово, то с закорючкой. Что ни фраза, то глубокая истина. Гнездо, брат, правды в Антипкиной голове. А погляди-ка на Дуняшку. Дуняшка, пошла сюда!» Скотница Дуняша, весноватая, с вздернутым носом, застыдилась и зацарапала стол ногтем. «Дуняшка, тебе говорят, пошла сюда! Че, дура, стыдишься, не укусим!» Дуняша вышла из-за стола и остановилась перед барином. «Какова? так и дышат силищи. Видал ты таких у себя там в Питере? Там у вас спички, жилы да кости, а это, гляди, кровь с молоком, простота, ширь, улыбку, улыбку погляди, румянец щек. Все это натура, правда, действительность не так, как у вас там. Что это у тебя за щеками набито? Дуняша пожевала и проглотила что-то. «А погляди-ка, братец, твой, на плечище, на ножище! Небось, как бултыхнет этим кулачищем в спинище своего любезного, так звон пойдет, словно из бочки. Что, все еще с Андрюшкой воландаешься? Смотри мне, Андрюшка, задам я тебе пфеферу. Смейся, смейся, магистра, формы-то, формы!» Восьмеркин нагнулся к уху магистра и зашептал. Дворня стала смеяться. «Вот и дождалась, что тебя на смех подняли, непутящая», — заметил Антип, глядя сукоризной на Дуняшу. «Что?» — краснее рак стала. «Пропутную девку не стали бы так рассказывать». «Теперь, магистр, на Любку, посмотри. Это у нас первый запевал. Ты там ездишь меж своих чухонцев и собираешь плоды народного творчества. Нет, ты наших послушай. Пусть тебе наш споют, так слюной истечет. Ну-кся, ребята, ну-кся, Любка, начинай. Да ну же, свинья, слушаться!» Любка стыдливо кашлянула в кулак и резким сиплым голосом затянула песню. Ей вторили остальные. Восьмеркин замахал руками, замигал глазами и, стараясь прочесть на лице магистра восторг, закудахтал. Магистр нахмурился, стиснул губы и с видом глубокого знатока стал слушать. «М-да», — сказал он, — «вариант этой песни имеется у Киреевского. Выпуск 7, разряд 3, песнь 11. М-да, надо записать». Магистр вынул из кармана книжку и, еще больше нахмурившись, стал записывать. Пропев одну песню, люди начали другую. А похлебка между тем простыла, и кашу, которую вынули из печи, перестала уже испускать из себя дымок. «Так его!» — притоптал Восьмеркин. «Так его! Важно! Преклоняюсь!» Дело, вероятно, дошло бы и до танцев, если бы не вошел в людскую лакей Петр и не доложил господам, что кушать подано. «А мы, отщепенцы, отбросы, осмеливаемся еще считать себя выше и лучше!» — негодовал он плаксивым голосом. Восьмеркин, выходя с братом из людской. «Что мы? Кто мы? Ни идеалов, ни науки, ни труда. Ты слышишь, они хохочут. Это они над нами, они правы. Чуют фальшь. Тысячу раз правы. И видал Дуняшку, шельма. Девчонка, уже погоди. После обеда я позову ее». За обедом оба брата все время рассказывали о самобытности, нетронутости и целости, бронили себя и искали смысла в слове «интеллигент». После обеда легли спать. Выспавшись, вышли на крыльцо, приказали подать себе зельтерской и опять начали о том же. «Петька!» — крикнул Восьмеркин лакею. «Поди позови сюда Дуняшу, Любку и прочих. Скажи, хороводы водить, да чтоб скорей, живо! У меня». Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Свистуны».